Глава 27. Интерлюдия. Исповеди. Человеческая психика обладает поразительной способностью приспосабливаться к чему угодно. Со временем даже самое невероятное становится общим местом. В жизни экипажа Леонова наступали моменты, когда все старались отключиться от окружающего, вероятно, из неосознанного стремления сохранить здравый рассудок. Доктор Хейвуд Флойд часто думал, что в таких случаях Уолтер Кернелл слишком усердствует в стараниях быть душой общества. Однако он спровоцировал то, что Саша позже назвал исповедями, совершенно случайно. Все началось стихийно, когда Кернелл выразил всеобщее недовольство некоторыми аспектами работы водопровода в невесомости. «Если бы мне предложили исполнить одно желание», — воскликнул он на одном из шестичасовых советов, «я бы пожелал погрузиться в замечательную ванну с пеной, пахнущую хвойным экстрактом, и чтобы над поверхностью торчал только нос». Когда затихли вздохи неисполненных желаний и одобрительное бормотание, вызов приняла Катерина Руденко. «Что за декадентская роскошь, Уолтер?» Она лучезарно улыбнулась с дружеским неодобрением. «Вы говорите, будто римский император. Если б я вернулась на землю, то предпочла бы что-нибудь более активное». «Например?» «А можно мне вернуться так же и назад во времени?» «Как пожелаете». «В детстве я ездила на каникулы в Грузию в один колхоз. Там был красивейший соловый жеребец, которого директор купил на деньги, вырученные на местном черном рынке. Он был старый, прохвост, но я любила его, и он позволял мне сколько угодно скакать на Александре по окрестностям. Я могла бы погибнуть, но это воспоминание воскрешает в памяти землю сильнее, чем что-нибудь еще». На минуту наступило глубокомысленное молчание. «А еще желающие есть?» — спросил Кернелл. Казалось, все вокруг ушли в воспоминания так глубоко, что на этом развлечении закончится. Но Макс Брайловский поддержал затею. «А я бы хотел понырять. Дайвинг был моим любимым развлечением, когда хватал свободного времени. Как было здорово, когда я учился на космонавта. Нырял у атоллов Тихого океана, у Большого барьерного рифа, в Красном море. Коралловые рифы — одно из самых красивых мест на Земле. Но лучше всего я помню другое впечатление, совсем от другого места — заросли иллюминарии у побережья Японии. Это было похоже на подводный собор. Солнечный свет косо падает вниз сквозь громадные листья. И это так таинственно, так волшебно. Больше я там ни разу не был. И, возможно, в следующий раз все было бы по-другому. Но хотелось бы повторить». «Прекрасно», — сказал Кернелл, как всегда взявший на себя роль распорядителя церемоний. «Кто следующий?» «Мой ответ будет короток», — отозвалась Таня Орлова. «Лебединое озеро в Большом. Но Василий не согласится, он не любит балет». «Совсем как я. Василий, а вы бы что выбрали?» «Я тоже хотел сказать про дайвинг, но Макс меня опередил. Поэтому пойду в обратном направлении. Летать на планере. Парить в облаках в солнечный день в полной тишине. Ну, не совсем в полной. Воздушный поток вокруг крыльев может шуметь довольно громко, особенно на крутых виражах. Но это тоже способ насладиться землей, летая над ней, как птица». «Женя?» «Ну, это просто. Памир, лыжи. Люблю снег». «А вы, Чандра?» Когда Уолтер задал вопрос, атмосфера заметно изменилась. Все это время Чандра держался в стороне от остальных. Он мог быть предельно вежливым, даже предупредительным, но никогда ни с кем не откровенничал. «Когда я был мальчишкой», — медленно начал он, — «дед взял меня с собой в паломничество в Варанаси, в Бенарес. Если вы там никогда не были, то, боюсь, не поймете меня. Для меня и для многих индийцев, даже в наше время, вне зависимости от вероисповедания, Это центр мира. Я хотел бы когда-нибудь вернуться туда». «Ну а вы, Николай?» «Ну, море и воздух у нас уже были, а вот мне хотелось бы их соединить. Раньше моим любимым видом спорта был виндсерфинг. Боюсь, сейчас я уже староват для него, но хотелось бы выяснить наверняка». «Вуди, остались только вы. Что вы выбираете?» Флойд не задумался ни на секунду. Ответ, сам собой слетевший с языка, удивил его самого не меньше, чем остальных. «Мне не важно, где именно на земле я нахожусь, только бы сын был рядом». После этого сказать было уже нечего. Время исповедей кончилось.